Глава 30. Если бы я заранее не попросила горничную разбудить меня в 9 утра, я бы наверняка проспала до самого обеда. Но девушка оказалась очень исполнительной и терпеливой, и ей все-таки удалось выдернуть меня из крепких объятий Морфея. Сиплым ото сна голосом, отозвавшись на ее настойчивый стук, я, с трудом разлепив глаза, все же нашла в себе силы сползти с кровати. Я даже успела к приезду новой знакомой привести себя в порядок и к 10 спуститься в холл гостиницы, чтобы столкнуться с Кэтрин у входа. «Добрый день! Погода нам благоволит, и с утра Грейнтаун посетило солнце!» Поприветствовала меня девушка, доброжелательно улыбнувшись. «Я сегодня не завтракала. С 7 утра проверяла товар, так что, если ты не против, мы можем заехать в ресторан, где подают самый вкусный кофе». «Проверим», — улыбнулась в ответ и, чуть помедлив, добавила. «Жители Амавера уверены, что у них кофе самый лучший». «В Амавере не была, но у тебя будет возможность сравнить напитки», — рассмеялась Кэтрин, первой покидая гостиницу. Но не успела девушка сделать и 2 шагов, как 3 поспешно прогуливающихся, умудренные опытом дамы, что-то друг другу сказали с презрительными ухмылками и окинули мою новую знакомую снисходительным, столько и брезгливости, взглядом. А еще в Амавере женщины следят за своей внешностью и строго придерживаются правил, чтобы люди, а особенно мужья, не видели их сморщенных от недовольства лиц. Таких дамочек считают пуба, то есть убогими, и мужчина вправе отказаться от жены, сдав ее в дом умалишенных. Громко произнесла я так, чтобы слышали 3 змеи, намеренно посмотрев прямо на оторопелых особ. «Надо непременно рассказать об этом замечательном правиле всем знакомым. Уверена, мужчинам в Вердании надоело смотреть на своих вечно недовольных жен», — подхватила Кэтрин, забираясь в кэб. Следом за ней поднялась я, и только отъехав на приличное расстояние от гостиницы, мы одновременно рассмеялись. «Ты об этом вчера говорила?» «Да, да, мы странные», — промолвила я спустя минуту и вопросительно взглянув на враз погрустневшую девушку. «Подруги моей будущей свекрови, черт с ними, я давно не обращаю на них внимания», — преувеличенно бодрым голосом проговорила Кэтрин и, лукаво мне подмигнув, добавила: «Здорово ты их! Теперь у дамочек будет новая тема для обсуждения». «Надеюсь, я хуже не сделала. Не выношу снобов». «Ты в столице Вердании, Алекс! Грейтаун полон таких снобов!» С горьким смешком ответила девушка, тотчас громко объявив: «Не будем портить отличный день. Сначала завтрак, а после прогулка по лучшим местам этого города. Затем посетим пару интересных магазинов и потом заедем ко мне в лавку. Я подберу для тебя подходящую косметику». «Отличный план», — согласилась с заманчивым предложением, впервые за много лет почувствовав себя словно в прошлом, с подругой на Никольской, где мы неизменно гуляли, стоило мне приехать к ней в гости. Завтрак в уютном небольшом кафе был вкусным, кофе, признаться, тоже не подкачал, а компания оказалась замечательной. Иногда, слушая девушку, мне казалось, что я давно ее знаю. Она не была похожа на моих друзей и знакомых в этой жизни. Открытая, но в то же время осторожная, свободная от предрассудков, сильная духом. Брошенные вскользь фразы подсказали мне, что у нее тоже не все так просто с семьей, будущим мужем, его мамой, и это нас еще больше роднило. Покинув милое заведение, мы в первую очередь отправились в сквер, проехав по главной улице столицы. Прогулялись по площади, зашли в магазин одежды, где я приобрела модный в этом сезоне костюм, пальто и шляпку. Заглянули в лавку часов, которая славилась своим современным товаром. И снова гуляли по улочкам, много болтали, смеялись и лакомились жареными орехами. В гостиницу я вернулась ближе к полуночи, так как мы, проходя вдоль театра, увидели заманчивую вывеску и решили приобщиться к опере, а после не могли пройти мимо ресторанчика, из распахнутых дверей которого шел дивный аромат жареного на углях мяса. Забираясь на высокую кровать и кутаясь в теплое одеяло, я с улыбкой вспоминала прошедший день, проведенный, надеюсь, теперь с подругой. Утро не задалось сразу. Зацепившись подолом о подлокотник кресла, я порвала свою юбку, и мне все-таки пришлось переодеться в новый костюм. Завтрак в гостинице был отвратительным, а горничная едва не опрокинула на мое пальто остатки кофе. На улице опять зарядил дождь, а кэб пришлось ловить больше получаса. Почему-то все экипажи проезжали мимо лучшей гостиницы этого города. Но в довершение ко всему какой-то наглец едва не увел из-под моего носа карету. Это оказалось последней каплей моего терпения, и я, заступая путь на халу, голосом нетерпящим возражений произнесла: «Это мой кэб!» «Хм, мадемуазель, простите, я вас не заметил и очень спешу, вы не могли бы мне уступить?» Заговорил молодой человек, виновато улыбнувшись и любезно приподняв надо мной свой зонтик. «Нет, я тоже спешу». Отказалась и неожиданно для себя выпалила: «Я еду в сторону сквера Лоуч. Если вам в ту же сторону...» «Да, спасибо большое!» — обрадованно воскликнул парень и, не дав извозчику подойти к двери, сам ее любезно передо мной распахнул. «Вы очень добры!» «Угу!» — кивнула и постаралась изящно забраться в экипаж, но ступенька оказалась слишком высока, так что, полагаю, мой вид сзади незнакомца весьма впечатлил. Однако он, если и обратил внимание на слегка обтягивающую юбку, то не подал виду, галантно помогая мне разместиться на немного потертом от времени сиденье. «Моя машина сломалась, от кэбов мы избавились, а вчера вечером в гостинице была встреча. Мадемуазель, вы меня очень выручили, отец не терпит опозданий», — проговорил незнакомец, отдав распоряжение извозчику трогать. «Я его понимаю, время — деньги», — произнесла, стряхивая с пальто капли дождя. «Оу, только не это. Такая красивая девушка и такие ужасные слова», — прокричал парень, притворно хватаясь за грудь. «Вы разбиваете мое сердце. Если я не ошибаюсь, здесь совсем рядом находится аптекарский магазин. Думаю, там найдутся капли от вашей болезни». Усмехнулась, подумав, что парень, хоть и вел себя как балаганный шут, его взгляд был пронизывающим и цепким. «От этой болезни нет лекарств». С горечью простонал незнакомец и в ожидании на меня посмотрел, но я не стала более поддерживать этот бессмысленный разговор, на мгновение пожалев о своем предложении. Однако вскоре смеялась над забавными и, возможно, выдуманными историями, которые якобы произошли с Брайаном. Этим именем представился мой попутчик. «Александра? Я запомню имя прекрасной девушки, которая стала моей спасительницей от неминуемой смерти!» — пафосно воскликнул Брайан, выбираясь из кареты. «От смерти?» — изумленно вскинула бровь, поражаясь, как быстро меняется ценность моего поступка. «Смерти? От наискучнейшей лекции, которую я был бы вынужден выслушать!» Серьезным тоном ответил парень, не переставая озорно улыбаться. Быстро закрыл дверь и громко отдал приказ извозчику ехать дальше. Странное знакомство невольно подняло мне настроение, и к особняку Уилсон я отправилась, готовая к любому развитию встречи с родственниками. До родового поместья бабушки оставалось проехать совсем немного, и уже спустя 10 минут, приятно удивившись, что Брайан оплатил услугу извозчика, я стучала кольцом по медной пластинке. А еще через минуту ожидала в просторном и богато украшенном зале, когда дворецкий сообщит обо мне мадам Холли. «Элеонора?» Потрясенный голос мужчины, раздавшийся со стороны лестницы, прервал мое любование позолоченной лепниной, а судорожный вздох немного обеспокоил, вынуждая резко обернуться. «Александра Пембертон. Элеонора Уилсон Пембертон была моей матерью», — представилась полноватому мужчине, замершему на последней ступени лестницы, мысленно отметив, что он чем-то неуловимо похож на меня.